Почему ты, Спартак, не пожелал провести этот вечер за моим столом и отужинать у меня вместе с такими благородными и достойными юношами? — обратился к нему Кателина, указывая на своих гостей. — Не пожелал? — Не мог, Кателина. Я ведь предупредил тебя. Надеюсь, твой привратник передал тебе мое поручение? — Да, я был предупрежден, что ты не можешь прийти ко мне на ужин, но ты не знал причины. А сообщить ее тебе я не мог, не полагаясь на скромность привратника. Мне надо было побывать в одной таверне, где собираются гладиаторы, чтобы встретиться кое с кем. Я повидался с людьми, пользующимися влиянием среди этих обездоленных. «Итак», — заметил тогда Луций Бестия, и в тоне его прозвучала насмешка, — «мы, гладиаторы, думаем о своем освобождении, говорим о своих правах и готовимся защищать их с мечом в руке». Лицо Спартака вспыхнуло. Он стукнул кулаком по столу и, порывисто встав, воскликнул: «Да, конечно, клянусь всеми молниями Юпитера! Пусть!» Оборвав свой возглас, он изменил тон, слова, движения и продолжал: «Пусть только будет на то воля великих богов и ваше согласие, могущественные, благородные патриции. Тогда во имя свободы угнетенных мы возьмемся за оружие». «Ну и голос у этого гладиатора ревет, как бык», — бормотал в дремоте Курион, склоняя лысую голову то к правому, то к левому плечу. «Такая спесь к лицу разве что Луцию Корнелию Сулли, счастливому диктатору», — добавил Гай Антоний. Кателина, предвидя, к чему могут привести саркастические выпады патрициев, приказал рабу налить Фалернского вновь прибывшим и, поднявшись со своего ложа, сказал: «Благородные римские патриции, вам, кого немилостивая судьба лишила тех благ, которые по величию душ ваших принадлежат вам, ибо вы должны были бы в изобилии пользоваться свободой, властью и богатством, вам, чьи добродетели и храбрость мне известны, вам, верные и честные друзья мои, я хочу представить отважного и доблестного человека Рудиария Спартака, который по своей физической силе и душевной стойкости достоин был родиться не фракийцем, а римским гражданином и патрицием. Сражаясь в рядах наших легионов, он выказал великое мужество, за которое заслужил гражданский венок и чин декана. Но, однако, это не помешало ему дезертировать из нашей армии, как только представился удобный случай», — прервал его Луций Бестия. «Ну и что же?» — все больше воодушевляясь, воскликнул Кателина. «Неужели вы станете вменять ему в вину то, что он покинул нас, когда мы сражались против его родной страны? Покинул для того, чтобы защищать свое отечество, своих родных, свои лары? Кто из вас, находясь в плену у Митридата и будучи зачислен в его войска, не счел бы своим долгом при первом же появлении римского орла покинуть ненавистные знамена варваров и вернуться под свои знамена, знамена своих сограждан?» Слова Кателины вызвали рокот одобрения. Одобренный сочувствием слушателей, он продолжал: «Я, вы, весь Рим смотрели и восхищались мужественным и бесстрашным борцом, совершившим в цирке подвиги, достойные не гладиатора, а храброго, доблестного воина. Этот человек, стоящий выше своего положения и своей злосчастной судьбы, раб, как и мы, угнетенный, как мы, вот уже несколько лет устремил все свои помыслы на трудное, опасное, но благородное дело. Он составил тайный заговор между гладиаторами, связав их священной клятвой. Он замыслил поднять их в определенный день против тирании, которая обрекает их на позорную смерть в амфитеатре для забавы зрителей. Он хочет дать рабам свободу и вернуть их на родину». Кателина умолк и после короткой паузы продолжал: «А разве вы и я не задумываемся над этим, и уже давно? Чего требуют гладиаторы? Только свободы. Чего требуем мы? Против чего, как не против той же олигархии, хотим мы восстать?